могут расстреливать детей. Но, впрочем, пример уже был. Хладнокровный расстрел большевиками царя Николая II с семьей в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в Свердловске. И среди них 13-летнего больного ребенка цесаревича Алексея, который во время расстрела был настолько слаб, что отец-государь держал его на руках. Теперь у любого арестованного можно было вырвать признание, угодное партийной верхушке, угрожая казнить его детей по существующему закону, а детей заставлять отречься от родителей. В этой атмосфере большого террора и всеобщего страха, охватившего страну, творил, писал музыку молодой композитор Дмитрий Шостакович. В январе 1934 года состоялась премьера его оперы «Леди Макбет» Мценского уезда в Ленинградском малом оперном театре и в Московском музыкальном театре имени Немировича Данченко. Успех оперы был огромным. Интерес у публики она вызвала небывалый. За два сезона опера прошла в Ленинграде 83 раза, а в Москве около 100 раз. Вокруг нее разгорались яростные споры, дискуссии. Одни восхищались, другие упрекали Шостаковича в формализме, натурализме. Но всем было ясно, что перед ними произведение гения. Шостакович бесстрашно отбивается, открыто защищает свои творческие позиции. В газете «Известия» от 3 апреля 1935 года он пишет: «В свое время я подвергался сильным нападкам со стороны критики, главным образом за формализм. Эти упреки я ни в какой степени не принимал и не принимаю. Формалистом я никогда не был и не буду. Шельмовать же какое бы то ни было произведение как формалистическое на том основании, что язык этого сочинения сложен, иной раз не сразу понятен, является недопустимым легкомыслием». Как мы видим, он не только огрызается, но и обвиняет, а для этого нужно было в те годы обладать большим мужеством. Я уверена, что Шостаковича еще долго бы не тронули, если бы в 1935 году его опера, а также балет «Светлый ручей» не были поставлены в Большом театре. Страна переживала волну террора, и партии было пока не до музыки. Но стоит оглянуться на бывших пролеткультовских композиторов, которых в свое время беспощадно критиковал Шостакович. Теперь, свив себе гнездо в союзе композиторов, под боком Кремля, затаив злобу на Шостаковича, они терпеливо ожидали и готовили почву, чтобы в нужный момент отыграться. Это было золотое время для подлецов и карьеристов. Все они хорошо изучили вкусы Сталина, подыгрывали ему в его невежестве. Ведь Сталин вообще не понимал симфонической, инструментальной музыки, а музыку современную просто терпеть не мог. Максимум, что было доступно его восприятию, это народные песни и некоторые оперы. Об этом не стоило бы говорить, если бы его примитивные обывательские вкусы, узаконенные безграничной диктаторской властью, не стали определяющей политикой в искусстве, постулатом для любого гражданина этой страны и самым действенным и бьющим без промаха оружием в руках выслуживающихся прихлебателей, вовсю старающихся доказать свою преданность системе лжи. Средства, доступные интригану в советском обществе, поистине безграничны. И писатели первыми проявили себя. В их организации начались аресты по доносам. Очередь была за композиторами. Шостакович уже много лет мозолил глаза своим бездарным, но партийным собратьям.